Да, люди сами открыли ему ворота и пали перед ним в пыль. От помощи потантийцев они отказались и кричали, что Валерий лучше, чем Троцера, что бароны тоже пойдут за Валерием, что, покорившись ему, удастся избежать гражданской войны и ярости немедийцев. Проспера пошел на юг с 10 тысячами своих людей, и через несколько часов в город вошли немедийцы. Они его не преследовали, остались на коронацию Валерия. «Дым колдуньи говорил правду», — сказал Конан, и почувствовал, как холод пробежал по его спине. Короновал его Амальрик. Да, в тронном зале, и на руках его еще не успела высохнуть кровь. «И народ процветает под его милостивым правлением?» — с гневной насмешкой спросил Конан. «Валерий живет, как чужеземный наместник в покоренной провинции», — с горечью сказал Серви. «При его дворе полно немедийцев. Немедийцы его охраняют в цитадели немедийский гарнизон. Воистину, настал час дракона. Немедийцы, гордые, как принцы крови, шляются по улицам, и не проходит дня, чтобы не обесчестили девушку или не ограбили купца. Приструнить же их Валерий либо не хочет, либо не может. Это пешка, немедийская марионетка. Самые мудрые говорили, что так и будет. Вот по их и вышло». Амальрик сильной армией двинулся усмирять пограничные провинции, где кое-кто из баронов не признал власти Валерия. Но они разобщены, и их взаимная ненависть сильнее страха перед Амальриком. Вот он их колотит одного за другим. Поняв это, многие замки и города сдались. Сопротивлявшиеся горько о том пожалели. Немедийцы выместили на них стародавнюю злобу. Их ряды растут, усиливаются аквилонцами, которых страх, деньги или голос заставляют вступать во вражескую армию. Конан грустно кивнул, глядя на красные отблески пламени, отражающиеся на тонкой резьбе стенных ниш. «И вот теперь Аквилония имеет короля, которого она предпочла анархии», — сказал хозяин. «Валерий не заступается за своих подданных перед союзниками. Сотни людей, которые не смогли заплатить наложенную контрибуцию, были проданы катийским работорговцам». Конан резко вздернул голову, и убийственный пламень загорелся в его голубых глазах. «Именно так. Они продают в неволю белых мужчин и женщин, как в древние времена. Во дворцах земли Шам и Турана их ждет участь рабов. Валерий стал королем, но единство, которого ждал народ, пусть даже завоеванное мечом, не утвердилось. Гендерландия на севере в Пантании на юге еще не покорены. Не завоеваны также те районы на западе, где баронов поддерживают басонские лучники. Но эти отдаленные провинции не страшны Валерию. Они только защищаются и будут счастливы, если сохранят независимость. А здесь правит Валерий со своими рыцарями». «Пусть он тешится этим, пока может», — сказал Конан. «Дни его сочтены. Узнав о том, что я жив, народ восстанет. Мы отвоюем Тарантию, прежде чем Амальрик возвратится со своим войском, а потом выгоним этих собак из страны». Сервий молчал, только поленья трещали в огне. «В чем дело?» — вскричал Конан. «Почему ты опустил голову и пялишься в огонь? Ты сомневаешься в этом?» Сервий избегал взгляда короля. «Ваше Величество, ты сделаешь все, что только под силу смертному», — сказал он. «Я сражался вместе с тобой и знаю, что тебе нет равного. Ну и что?» Серви плотно запахнулся в меха, хоть и сидел возле огня. «Люди болтают, что поражение ты потерпел из-за черной магии», — сказал он наконец. «Ну и что?» «А что может сделать смертный против черной магии? Кто этот человек в маске, который встречается с Валерием и его союзниками после полуночи, который появляется и пропадает столь внезапно? Идут тайные разговоры, что он жил 1000 лет назад, что он вернулся из серых краев смерти, чтобы свергнуть короля Аквилонии и вернуть власть династии, которой принадлежит Валерий». «Какое это имеет значение?» — гневно воскликнул Конан. «Уж если я бежал из заколдованных подземелий Бельверуса и от этой чертовщины, что преследовали меня в горах, то если народ поднимется...» Серви покачал головой. «Вернейшие из твоих сподвижников в восточных и центральных провинциях убиты, бежали или в плену. Гендерландия далеко на севере, Понтайя далеко на юге.